Глава 19. «Вы что наделали?» Голос Гасацура дрожал от гнева. Смотритель, не имея возможности затащить нас в свою изнанку, явился на разборке лично, в своем физическом воплощении. Я с интересом смотрел на Вальга, сумевшего прожить в одном теле 3000 лет. Внешне оно выглядело не очень, зато внутри все органы работали идеально. За своим здоровьем учитель следил тщательно. Однако сейчас красные пятна появлялись то в груди, то в животе, то в голове. Гнев, что испытывал Гасацур, просился наружу, что находило выход в крике и судорожных взмахах хвоста. Стараясь соблюдать спокойствие и, на всякий случай, закрыв девушек собой, я ответил. «Ничего критичного, просто превратили Лиару в мага, научили чувствовать линии». На это обучение ушло, стоит признать, непозволительно много времени. Причем, если само преобразование девушка выдержала отлично, кричала всего минут 10, то с оперированием линиями возникли проблемы. Нити никак не желали складываться в стройные конструкции. Лиара постоянно пыталась переключиться на привычную ей магию. Пришлось даже подключать Беатрис. У нее тоже возникали проблемы в этой части, но она их каким-то образом преодолела. Вот так, с горем пополам, мы заставили Лиару сперва сформировать простой огненный шар, затем начать манипулировать линиями и, как финальный аккорд, сотворить заклинание, блокирующее влияние посторонних сущностей. То, без чего я жить не мог, будучи героем. «При чем тут ее чувство линий?» — не унимался смотритель мира. «У нее нет источника!» «Но при этом осталась вся сила чародейки. Я был само спокойствие. Теперь у тебя есть чародей, способный оперировать магией образов и зверя одновременно. Скажи, круто! Вы сможете в 2 раза эффективнее защищать планету!» Я настойчиво уходил от сарказма в адрес Гасацура по поводу того, что отныне ему не удастся командовать Лиарой. «У меня впереди 3 точки силы и всего 2 суток до того момента, как Рикон освободит Башорга. Лишние конфликты, способные меня и мою команду задержать, сейчас не нужны». «Чародей не имеет права пользоваться чужой магией», — настаивал Гасацур. «Лиара не сможет стать тотемом». «Это где-то написано? Есть прецедент, когда человек, обладающий 2 типами магии, один из которых магия образов, не становился тотемом? Что-то мне подсказывает, что такого за всю историю человечества не было. Зато было кое-что другое. 20 вальгов, знающих только магию нитей, стали тотемами. Даже 22, если брать еще тебя и темного. Разве с этой трансформацией возникали какие-то проблемы? То преобразование делал Создатель, не я». Гнев в груди Гасацура начал потихоньку сходить на нет. «Все же правильно я сделал, что не стал идти на открытый конфликт. Как ни крути, Смотритель сильнее меня. Гораздо. Не думаю, что что-то будет разительно отличаться. Хорошо выглядишь, кстати, для 3000 лет. Только сейчас, спустя кучу времени нахождения в этом мире и общения с Лиарой, я осознал важный факт. В этом мире есть телепортация. Урезанная, косая, зависящая от все той же магии образов, но именно телепортация. Лиара прыгала по материку без всяких вопросов. Теперь вот и Гасацур, воспользовавшись путевым камнем в моей руке, тоже заявился в гости. Лично. Что это значит? Что мне срочно необходимо разобраться еще с одним заклинанием и перевести его из магии образов в линии. Полезно для будущих поколений. Кстати, учитель, давай на чистоту. Мы стараемся сделать все так, как изначально договаривались. То, что Лиара стала видеть линии, ни на что не влияет. Она стала все тем же чародеем, каким и была. Так что не стоило так напрягаться. У меня к тебе другой вопрос. И очень хорошо, что есть возможность задать его напрямую. Скажи, кроме изнанки и прыжков, что еще есть в магии этого мира? Вход в изнанку, что висит возле тебя. Твоих рук дело. Догадался Гасацур. «Это не место общения с темным тотемом?» «Это мое виртуальное хранилище», — подтвердил я. «Мне удалось перевести магию из одного состояния в другое. Если образ, как я понял, нельзя положить на бумагу, то линии такого ограничения не имеют. Это, как ты понимаешь, развязывает руки будущим поколениям. Они смогут этому научиться». «Чем больше тяжелой магии в этом мире, тем опасней», — запротестовал Гасацур. «Нельзя бездумно творить заклинания. Рано или поздно это приведет к тяжелым последствиям. На всякий случай напоминаю. Я помню свое предпоследнее перерождение в прошлом мире. То, что мы там с тобой творили, вряд ли можно назвать разумным использованием магии. Для того, чтобы стоять с тобой плечом к плечу во время битвы с Башоргом и Зверем, мне нужна полная раскладка по твоим способностям. Наверняка там есть что-то особенно полезное. Как минимум, заклинание против Башорга. Оно точно у тебя есть, но делиться ты им явно не торопишься. Не доверяешь? Или у тебя есть особые причины прятать магию? Не забывай, темный тотем поймал тебя один раз. Кто помешает ему сделать это еще раз, как раз перед тем, как выпустить Башорга в мир? Кто тогда будет с демоном сражаться? Ты не способен воспринять эту магию, — тяжело пробурчал Гасацур. Он явно пришел сюда не для того, чтобы выслушивать претензии и тем более делиться заклинаниями. Мне и не нужно. У меня для этого специально обученная тобой же чародейка есть. Я указал на Ляру, что все еще стояла за моей спиной. Так что подумай, что из заклинаний ты можешь передать нам и будущим поколениям в целом. У нас осталось 3 точки силы. На это уйдет день. Потом Ляра будет готова обучаться. Гасацур промолчал. Да и что он мог сказать? Не начнет же смотритель мира кричать о том, что у него увели ручную чародейку. Что теперь в этом мире он никому не может приказывать, и все, что ему остается, только договариваться. Знаешь, Олег, порой я жалею, что снял с тебя бремя героя. Чем дольше ты живешь на моей планете, тем больше от тебя неприятностей и напряжений. Если бы у меня была хоть какая-то альтернатива. На всякий случай, чтоб ты чего не удумал. Теперь у меня есть возможность убрать с себя все влияния, — предупредил я. Если ты вздумаешь вновь водрузить мне корону на голову, придется от нее избавиться. Только то, что ты работаешь вместе с темным и собираешься дать ему свободу, дает мне возможность закрыть глаза на твои поступки. Ни о какой дополнительной магии речи идти не может. Я не позволю превратить свой мир в песочницу. Хочешь магию образов? Становись чародеем, чистым чародеем, таким, каким была Ляра. Мне еще придется хорошенько подумать, как избавить ее от этой заразы. В этом мире не будет чуждой магии, таково мое слово. Ступайте. У вас осталось 2 дня, чтобы закончить с остальными якорями. С этими словами смотритель мира превратился в тень, вернувшись в свое тайное логово. «Сволочь!» — прошептала Ляра. «Какая же он сволочь! Значит, думать будет, что со мной делать!» 3000 лет иллюзии абсолютной власти, кого хочешь, сделают сволочью. Как я и говорил, Гасацур — тот еще жук. Он будет работать с кем угодно, чтобы сохранить место и возможности полубога. Вот только он хватку потерял за это время. Отсутствие конкуренции приводит к деменции, и только что мы наблюдали яркое ее проявление. Он же спит и видит себя на месте Создателя мира. Как мне кажется, вся эта возня с демонами и драконами, что неожиданно развернулась в последние десятилетия, дело рук не Ишармора, а самого Гасацура. Темный тотем здесь выступает как жертва, желающая обрести свободу от своего покровителя. Чем наш учитель и воспользовался сполна? «Ты говоришь крайне неприятные вещи», — заметила Ляра. «Если ты прав, то нет ни единого варианта, при котором мы выживаем. Причем неважно, кто победит — демоны, драконы, наша планета. Победитель в любом случае захочет от нас избавиться. Посуди сам. Зачем Гасацуру конкуренты в виде истинных магов? Ему проще сделать себе нового чародея, благо что скоро алтарь созреет. Всегда думала, что учитель мудр и дальновиден, умеет продумывать ситуацию на несколько шагов вперед. Но когда дело дошло до практики, все оказалось не столь радужно». «Напрямую уничтожить нас смотритель не может», — указала Беатрис. «Мы не в его власти. Значит, он отправит против нас тотемы и всех их приспешников. Ляра, нужно забрать у бурых медведей весь мифрил, что ты им сгрузила. Лучше отправить его куда-нибудь в океан, чем позволять нашим будущим противникам сделать из него ангелов или даже архангелов. Там столько металла, что хватит на полноценный 10 высокоуровневых тварей. Предлагаю вначале закончить с прокачкой. Прежде чем выступать против всего мира, нам нужна сила. Поверьте, 2-й уровень вам точно понравится. Летим?» И мы полетели. Несмотря на огромное расстояние между точками силы, проблем с тем, чтобы их найти, мы не ощущали. Дело даже не в карте, что передал Шармир. За ней мы отправились сугубо для того, чтобы прикончить приспешника Башорга. Дело в Беатрис. Она продолжала чувствовать положение якоря зверя даже на нашем материке, безошибочно указывая направление, куда стоит лететь. Я оказался прав. Стоило прогнать девушек через 2-й кристалл и оживить с их помощью фигурки Башорга, как степень оперирования магией выросла на порядок. Так же, как и у меня, у моих жен исчезли источники, что нисколько не повлияло на способность Ляры пользоваться магией образов. Вывод напрашивался сам собой. Источник в груди являлся костылем. Некой ненужной приблудой, не весь каким образом появившейся в телах жителей этой планеты. истинным магам такая вещь не требовалась. Они сами являлись источником. «Тебя что-то смущает?» Ляра села рядом. Мы разместились неподалеку от последней, седьмой точки силы. Остался финальный аккорд, но сделать его я все никак не решался. «Честно говоря, да», — признался я, рассматривая лежащие на земле шесть оживших фигурок. Четыре лапы, хвост, туловище. Не хватало лишь головы. Последняя точка оказалась показательной. Словно специально подгадали, оставив напоследок самое страшное — миниатюрную морду зверя. Кто знает, вдруг заблокированный бог сможет использовать ее для того, чтобы как-то влиять на наш мир. Смотреть, плеваться огнем, разговаривать и убеждать нас выпустить его. Олег, давай подробнее. Беатрис тоже присоединилась к разговору. Мы же все понимаем, если тебя что-то гложет, значит, на то есть большие основания. Если бы я только знал, что меня останавливает. Понимаете, если говорить прямо, то я начал сомневаться в том, что мы идем правильной дорогой. Особенно после разговора с Гасатсуром. Мы уничтожаем якоря, делая то, что хочет Смотритель мира, но не то, что нужно самому миру. «Мы становимся сильнее», — возразила Лиара. «Сильные маги нужны этому миру». «За чей счет мы становимся сильнее? Зверя? Или все же Создателя? С чего мы вообще решили, что эти кристаллы — место силы божественного дракона? Потому что Гасатсур так сказал? Потому что все остальные искренне в этом уверены? Опять же, с его слов». «Хочешь сказать, что к зверю эти места могут вообще не иметь никакого отношения?» «Чем больше я об этом думаю, тем больше становлюсь в этом уверен. Смотри, есть изнанка. Самодостаточное заклинание, целиком поглощающее объект. В нашем случае дракона. Я и так крутил линии эдак, но так и не смог додуматься, каким образом зверь пробил целостную структуру и сформировал якоря. Если он смог пробиться, почему не разрушил остальное заклинание? Что за избирательный взлом?» «Тут могу, а тут 3000 лет у меня ничего не получается». «Так же не бывает». «Это первое. Второе, немаловажное. Если якоря являются творением зверя, где хоть какое-то отображение этого? Где горы мифрил или крови возле точек силы? Где твари, подвергшиеся влиянию зверя? Этого ничего нет, словно природа силы отличается от той, что привычна драконам». «На втором материке мы обнаружили три якоря. Как много драконов находилось рядом с ними? Вообще ни одного на огромном радиусе. Что получается, точка силы зверя не подходит его потомкам? Но ведь бред же!» «Если я правильно поняла, ты ведешь к тому, что якоря принадлежат не зверю, а создателю мира», — закончила мою мысль Беатрис. «Но каким образом с этим связаны фигурки Багуша? Они точно настроены каждый на свою точку силы?» «Если бы я знал ответ, не сидел бы сейчас с понишей головой и не выдумывал связки сказки», — вздохнул я. Лиара продолжила. «Хорошо. Предположим, ты прав, и точки силы на самом деле являются местом крепления изнанки Создателя к нашему миру. Достаточно разумная теория, кстати. Тогда вопросы уже возникают у меня. Судя по последнему разговору, Гасатсур настаивает на том, чтобы мы как можно скорее закончили с якорями, словно они ему мешают. Что произойдет, если мы отцепим изнанку от мира? Создатель находится внутри своего заклинания. Выбраться из него не может, так как контролирует дракона. Если заклинание отвяжут от планеты, то оно сможет отправиться бороздить бескрайние просторы Вселенной. Беатрис вновь показала, что умеет грамотно оперировать полученной информацией. То есть в нашем мире станет на две божественные сущности меньше. Разве это плохо? Если демон обретет свободу и его вновь спеленают, у нас вообще не останется врагов. «Если смотреть под этим углом, получается все достаточно правильно», — согласился я. «Вот только верится в это все с огромным трудом». «За 3000 лет мог Гасатсур найти и зарядить кристаллы Багуша?» «Мог. Это вообще не проблема, учитывая, что бурые медведи целенаправленно занимались их поиском». «Но нет, он ждал момента, когда в мире появится человек, умеющий оперировать линиями». «И это смущает меня больше всего». «Почему он так поступил?» «Повторюсь. Тот Гасатсур, которого я знал, достаточно продуманное существо, постоянно имеющее козырь в рукаве и делающее все только в угоду личным амбициям. В чем польза Смотрителю от того, что исчезнут два бога? Исчезнут ли вообще? Не произойдет ли глобальной катастрофы, если мы сейчас уничтожим последний якорь? И самый главный вопрос — почему я не стал интересоваться этим раньше? Но ведь на то, чтобы уничтожать кристаллы, тебя направил темный тотем?» Лиара все еще пыталась найти хоть какую-то защиту учителя. «Гасатсур здесь ни при чем?» Ишер Мор последнего воплощения душой и телом принадлежал своему учителю. За 20 лет мое бывшее воплощение так обработали, что оно вздохнуть не смело, не спросив об этом у повелителя. По силе Ишармор был третьим вальгом того мира. У него было все, что только мог пожелать вальг, но не имелось главного — личности. Это был послушный слуга. Что изменилось за 1000 лет, пока Ишармор числился как один из тотемов? Появилось собственное мнение? Сомневаюсь. Что-то мне подсказывает, даже если Ишармор был искренним в словах о стремлении к свободе, изначально это мнение было заложено в его голову другим существом, его учителем. Твоя теория, конечно, имеет право на жизнь, но ты забываешь главное. Темный тотем поймал своего учителя и едва его не уничтожил. С чего вдруг такие мысли? Потому что нас заставили в это поверить. Илья, расскажи, каким образом тебя поймал Рикон? Использовал особое заклинание ловушку, я не смогла из него выбраться, прыжки не работали. То есть использовал то, что блокирует магию образов. Возникает разумный вопрос, кто мог научить приспешников Башорга работе с этой магией? Темный тотем, не смешите меня. Что если Гасацур сознательно отдал тебя Рикону, чтобы подстегнуть меня к активным действиям? Так бы я сидел себе спокойно в Дероне, ждал соревнований, о карте бездны даже бы не вспомнил. А так тебя якобы похитили, обменяли и даже членовредительством не занимались. Не приспешники Башорга, а гуманисты какие-то. Что касается якобы пленения самого Гасацура, здесь еще проще. Меня нужно было отправлять на другой материк уничтожать якоря. Как это сделать? Просчитать все так, чтобы я из кожи вон полез ради своей ненаглядной. Ведь без Гасацура не было бы Илиары. Из изнанки, как мы знаем, самостоятельно не выбраться». «Много, очень много вопросов, ответы на которые заставляют меня пересмотреть то, что мы делаем. Что, если мы не помогаем, а вредим миру?» «Разрушить мир под основание, чтобы начать строить его с нуля?» — предположила Беатрис. «Уничтожить все божественные сущности и занять их место? Убрать вечные гнеты, контроль Создателя? Убрать то, что заставило покинуть демонов и перейти на сторону этой планеты?» «Демоны! Что-то в этом слове меня зацепило». Я крутил его и так, и эдак, пытаясь поймать мысль за хвост, но она постоянно от меня ускользала. Не хватало малости, нескольких вводных. Демоны. Гасацур и Ишармор перешли на их сторону практически сразу, как только те появились в мире. И если Смотрителю пришлось вернуться, то темный тотем остался на стороне хаоса, умудрившись избежать участи Вечного Стражника. Все. Я окончательно запутался. Ясно одно. «Голову оживлять сегодня мы точно не будем. Или будем?» Я вновь посмотрел на шевеляющиеся части и начал рассуждать вслух. «Еще это имя — Багуш». Гасацур сказал, что так звали создателя мира и заодно автора фигурок. Но почему он создал их в форме дракона? «Лиара, скажи, как ты связываешься с учителем?» «Прыгаю в изнанку, у меня доступ в нее круглые сутки. Если без изнанки, я не хочу отпускать тебя в замкнутое заклинание». В теории можно его призвать через других тотемов. Для этого нужно будет прыгнуть, скажем, к бурому медведю и передать через него послание. Зачем тебе это? Мне кажется, перед тем, как принимать решение о том, что делать с последней точкой, нужно проверить реакцию Гасацура. Предлагаю вернуться к предыдущему якорю, что мы поглотили, и уже оттуда призвать Смотрителя Мира, показывая результат наших действий. Как я понимаю, у него нет способности определить, говорим мы правду или нет. Для этого ему лично придется облететь все точки, а путевых камней вокруг них нет. Он может потребовать показать ожившие фигурки. Не вопрос, смотри. Я закинул все части дракона в свою изнанку и принялся доставать по одной. Первая, вторая, третья, седьмая. Все, все 7 живых фигурок, но объединять мы их, конечно же, не станем. «Ты дважды показал хвост», — заметила Беатрис. «У нас не конкурс фокусников, а Гасацур не представитель жюри. Я вообще не думаю, что до этого дойдет. Это я так, на всякий случай, продемонстрировал. Все, что мы потеряем, несколько часов. Зато приобрести можем гораздо больше». «Согласна». Лиара кивнула и первая забралась на глайдер. «Летим». Я выжал из летающей машины максимум, и спустя час мы приблизились к потухшему кристаллу, уходящему настолько глубоко в землю, что даже на 2-м уровне магии у меня не получалось обнаружить начало. Казалось, что якорь бесконечен. «Пара секунд». Предупредила Лиара и исчезла, чтобы появиться неподалеку от меня. «Все, бурый медведь должен предупредить учителя, он...» «Вы закончили!» Гасацур вновь появился неподалеку от нас в своем физическом воплощении. «Якоря уничтожены!» «Фигурки заряжены, если ты об этом!» Я продемонстрировал извивающийся хвост дракона. Сейчас они у меня в изнанке, и я понятия не имею, что с ними делать. Оставь там. Вы уверены, что все якоря угасли? В них больше нет силы? Все точки силы превратились в тот кристалл, что находится неподалеку от нас. Я кивком указал на якорь сбоку. Честно говоря, мне не очень понятна фраза «угасли». Разве мы не заряжали кристаллы, чтобы пробудить зверя? «Ха-ха-ха-ха! Пробудить зверя? Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся старый Вальк. «Неужели ты поверил в эту сказку? Кристаллы Багуша никогда и ни при каких обстоятельствах не предназначались для того, чтобы пробуждать зверя. Кто-кто, но ты мог догадаться, мой бывший ученик. Разве это не очевидно? Разве твоя память тебя подвела на этот раз? Кто такой Альвир? Ты? Тот, кто написал книгу с заклинаниями?» «Нет, еще раньше. Альвир. Один из юных глупцов, решивший, что в нем есть частичка магии, но не сумевший это доказать, и превратившийся в сосуд для настоящего мага, для меня. Если бы ты был более внимателен, мог бы вспомнить мои мемуары, где я упоминал это имя. Но это не единственное, что я вынес из прошлой жизни. Бог Уш. Да, это тоже я. Эти кристаллы были созданы мной. Сотни лет экспериментов, и я смог настроить их в резонанс с местами силы». «И зачем ты сейчас это нам рассказываешь?» В груди у меня образовалась пустота. «Неужели все, о чем я недавно говорил, правда?» «Потому что вы уже ни на что не можете повлиять. Все, чего я желал, свершилось!» Гасацур походил на кота, добравшегося до огромной миски со сметаной и умудрившегося ополовинить ее. 2000 лет я ждал этого момента. 2000 лет я планировал, взращивал, обучал и уничтожал учеников, неспособных выполнить мое поручение. И вселенная меня услышала. Она послала мне тебя. Невозможный отклик заклинания, ошибку проектирования, не обладающую даже малейшим правом на жизнь. Ты попал на мою планету и сделал все так, как я того и желал. Якорей больше не существует. Ха-ха! Кто вообще сказал, что это якоря? Точки управления, блокираторы, передающие антенны, призванные охранять наш мир от посягательств иных сил. Именно с их помощью был порабощен Башорг. Из-за них в наш мир не могут проникнуть другие боги. Создатель этого мира заботился о своем творении. Он понимал, как только он исчезнет, такой лакомый кусок точно привлечет чье-то внимание. Существа по силе равного Башоргу, одному из величайших богов Вселенной. Создатель предусмотрел практически все, кроме того, что у меня появишься ты, Лек-Ондо. И ты сделал то, ради чего родился. Ты уничтожил мир, который желаешь спасти. Гасацур расхохотался, словно сказал веселую шутку. Отсмеявшись, смотритель сделал пас рукой, и перед ним появилась проекция Шаверкана. Старый гоблин сидел в странной позе и походил на спящего. Но это мнение оказалось ошибочным. Послышался голос. «Учитель, ты желал меня видеть?» «Кристаллы силы уничтожены. Можешь приступать к тому, ради чего ты был отправлен в бездну. Призови Шармора, плени и принеси его и Рикона в жертву на алтаре. Повелитель должен обрести свободу, абсолютную свободу. Этот мир падет к его ногам. Что касается вас, истинные маги, ваше время вышло. Вы выполнили свою функцию и больше мне не понадобитесь. Умрите!» С этими словами создатель мира протянул в нашу сторону руки, и с них сорвалось темное пламя хаоса.